Мы подошли к простому, милому, небогатому дому. Перед ним был разбит скромный палисадник, свидетельствовавший о незатейливых вкусах хозяев. Навстречу нам выбежала небольшая собачка, а следом за ней двое детей, мальчик и девочка лет 5-6. Увидев Роданду, дети бросились к нему с визгом и смехом, и я еле успел взять у Роданды посох, чтобы освободить его руки для ребят. Издали к нам почти бежала женщина в простом чистом платье, а из дома вышел мужчина в рабочем костюме. Это, очевидно, была семья. Лица взрослых просияли не менее детских, когда они увидели Роданду. Не давая им времени вымолвить слов привета, старец сказал: «Ну вот, и пришел я вестником к вам, дети мои. Дедушка Дартан письмо вам прислал, и посылочки всем. И вам, пострелята, посылки есть». Гладя прильнувших к нему детей, продолжал он: «Из письма узнаете, как доволен вами и вашей жизнью Расул, а за посылками придете ко мне сами, в трапезную нынче к вечерку. Это не все, подождите благодарить. Учитель и здесь, завтра его увидите. Чего же вы испугались? Разве вы не наготовили на всю общину нового материала для обуви? Разве где-нибудь еще есть такие прекрасные подметки, как у вас? И кто же догадается, что они из стекла, а гибкие и прочны, что тебе кожа? Будьте спокойны и уверены, захватите детей и приходите вечером. Я с вами еще поговорю. Подай, Левушка, письма этим добрым труженикам». Я был в затруднении, как найти мне письма для новых знакомых, имен которых Роданда мне не назвал, но он чуть улыбнулся и прибавил: «Ищи надпись рукой Дартана, внукам моим Адриану и Наталии». Я отыскал быстро письмо и подал его Наталии. Впервые в общине я видел такое лицо. Бледная, вся покрытая веснушками, она смотрела робкими детскими глазами, из которых, казалось, так и брызнут застывшие в них слезы. Что же касается ее мужа, то он производил странное впечатление. Если бы я встретил его вне данной обстановки и не слышал бы слов Роданды, что он рабочий, я счел бы его за полководца. Его осанка, манеры, взгляд — все говорило: «Я воин». Он смотрел весело, уверенно, и в каждом движении чувствовалась непобедимая воля. Не успел я подумать о судьбе этих людей, как Роданда уже простился и повернул к домику, видневшемуся в самом конце белой дорожки. Прощаясь с новыми знакомыми, я старался передать им все счастье своего поющего сердца и помчался за старцем, которого нагнал у входа в дом. Этот дом был совсем простым, вроде того, в котором мы только что были, но много больше. Войдя в сени, я увидел, что из широкого коридора шел ряд дверей в комнаты. Одна из них открылась, и человек в рабочей блузе бросился к Роданде. «Отец благословенный, ты пришел к нам. Господи, а наши-то не все еще дома. Ах, как будут жалеть те, что не увидят тебя. Войди, дорогой, в нашу приемную. Мы точно знали, решили устроить себе одну общую приемную, и ты будешь первым в ней гостем». Человек открыл одну из дверей и пропустил в нее Роданду. Комната была небольшая, стены выложены прекрасно отполированным деревом, скромная, удобной формы мебель, пол, застланный циновками, как в оазисе Дартана, и несколько шкафов с книгами составляли все ее убранство. Но аромат свежего дерева и поразительная чистота радовали сердце и глаз. «Здесь все, отец, сделано нами самими. Мы мечтали пригласить тебя, мечтали о твоем визите, как о самом лучшем празднике. А ты взял да сам пожаловал. Ах, как будут огорчены все мои товарищи, которые не увидят тебя сегодня!» «Никто огорчен не будет, друг Василий. Пойди кликни, кто есть. Письма вам Дартан прислал». Роданда сел на стул и указал мне место рядом. Когда Василий вышел, Роданда велел мне отыскать письма, называя имена одно за другим. Оставалось у меня в сумке уже не так много писем, о которых Роданда мне сказал. «А эти храни. Их пока отдавать нельзя. А как возвратишься из поездки за Яссой, так и передашь. Они тем, кто сегодня последовал за мной. Их еще надо приготовить». Дверь открылась, И человек 10, очевидно наспех переодевшихся, вошло в комнату. Каждый из них почтительно и радостно целовал крестившую его руку Роданды, и каждому старец возвращал его поцелуй в голову. «Ну, дети мои, вот и настал час вашего освобождения. Завтра увидите учителя И пойдете за ним работать в широкий мир. Радуйтесь вдвойне, что срок ваш короче положенного вам учителем вышел. Не один учитель будет вас приветствовать завтра, но все светлое братство примет вас свои члены и отдаст вам свой поклон признания и радости. Полноте, други, не лейте слез. Отец, отец, не хочу покидать тебя. Здесь я свет нашла, оставь меня в нем утвердиться», — говорила одна из женщин, особенно горько плакавшая. — Вот, попроси у Левушки письмо к тебе, Дартана. Завтра поговоришь с учителем, тогда и решишь. Не тебе знать, готова ли ты к труду более широкому или нет. Про то учитель знает. Тебе, дружок, одно помнить. До конца страх и сомнения победить, верной до конца своему обету быть. Вдумайся. Первая твоя мысль сейчас была, что ты не готова, страшна тебе ответственность, а ведь не раз ты от меня слыхала, что жизнь всюду идет на утверждение. Новый приходит к тебе зов жизни, но в утверждении ли ты этот зов встречаешь? Роданда приказал мне передать письма каждому лично, и, пожимая руку каждому из подходивших людей, я чувствовал волну Великой Матери, проникавшую в пожимаемую мною руку, как волну теплоты и счастья. По выражению глаз каждого я видел, что волна достигала сердца. Необычайно просто, как будто бы они меня давно знали, они говорили мне слова благодарности, и я знал, что благодарность относилась не к письму, а к тому неосязаемому, что приходило к ним через пожатие моей руки. Прощаясь, Роданда и этих людей пригласил к себе вечером, и как только мы вышли в парк и направились к трапезной, раздался первый удар колокола. «Ну вот, дитятка, мы вовремя и поспеем. Только тебе нынче в трапезной со мной не быть. Тебя и уже ждет, чтобы ехать за Иссой. В душе ты встретишься с И, и там он даст тебе подходящую для такого путешествия одежду. Ну, а есть до вечера тебе и не надо сегодня. Пожалуй, железный ты нынче», — усмехнулся Роданда. Все сбылось, как он мне сказал. В душе я встретил И, который приказал мне надеть платье, охватывавшее меня с головы до ног, как плотный футляр, плащ, высокие сапоги со шпорами и шлем, сплетенный из пальмовых тесемок, закрывавший лоб и затылок. Длинные перчатки с широкими крагами довершали мой туалет. Сам И был одет точно так же и походил на рыцаря. Я же не умел приспособиться ни к сапогам со шпорами, ни к плащу, ни к перчаткам с крагами, и походил, вероятно, на опереточного разбойника. Когда мы вышли к ограде, чтобы садиться на маленьких лошадок, мне суждено было еще раз обомлеть. Зейхет и Ольденкот, точь-точь в такой же одежде, как мы, ждали нас у лошадей.